Он отправился к Беате Штурмин и попросил ее загадать для него на Библии. Слепая дева наугад раскрыла книгу. И сыны Израиля вышли из Рифмы и расположились на ночлег в Римон-Переце. Магистр долго ломал себе голову, что подразумевается под этим, и, наконец, понял. Рифма означает то, чего ему делать не следует, а Римон-Перец — то, что он должен сделать. Но он никак не мог додуматься, надо ли под рифмой понимать предательство против еврея, а под Римон-Перецем — избавление евангелических братьев или наоборот. И он по-прежнему терпел лютую муку, обливаясь потом и терзаясь сомнениями, днем и ночью взвешивая спасение души многих тысяч соотечественников в своих бестолковых, нескладных и нерешительных руках. Сухо, едва скрывая свое недовольство, отпустил Карл Александр руководителей католического проекта, которых созвал на секретное совещание. Еврея он задержал нетерпеливым жестом. «Отчего ты ни слова не сказал, еврей?» — напустился он на почтительно выжидавшего Зюса. «Не стоило труда отвечать», — возразил тот легким пожатием плеч, отмахиваясь от всего, что говорилось на совещании. Карл Александр тихо сопел и постукивал костяшками пальцев по столу. «Черт возьми, вот свинство, что еврей опять прав!» А тот, как всегда, ловил на лету его мысли и облекал их в слова. «Господа политики крохоборничают», — говорил он обычным своим вкрадчивым насмешливым голосом. «Вымеряют мельчайшие паутинные нити, а целого охватить не могут. Что они смыслят вообще?» В его тоне явно чувствовалось, как низко он ставит их ум и способности, будто суть в том, чтобы избитыми адвокатскими приемами изымать из Конституции, где запятую, где точку над «и». Что за жалкие, убогие, мелочные методы? Достаточно одного рескрипта, одного единственного. Мы, Карл Александр, герцог Вюртембергский и Текский, возвращаем себе права, данные нам от Бога и похищенные у нас подлым, коварным и изменническим способом. Отныне мы воистину будем хозяином страны. Вюртемберг — это мы. Но перед таким шагом господа политики трусливо и беспомощно пятятся назад. Это им не по плечу, их заедают сомнения и колебания. Они только и могут что качать головой, прищелкивать языком, да охать и ахать. Эта идея для них чересчур проста, по-княжески величественна, царственна. При всей своей глухой ненависти к еврею, Карл Александр еще раз убедился, что тот один понимает его, один знает, в чем суть дела. Нехотя, с досадой девясь его уму, он принужден был признаться себе, что только благодаря еврею и вместе с ним сможет он осуществить католический проект. Чтобы не попадало в сильные, чудодейственно ловкие руки Зюсса, все он лепил по своему произволу, точно податливую глину. Перед его фанатически пылким одушевлением смешным казалась кропотливо добросовестная старательность, с какой другие из кожи вон лезли, а добивались половинчатых результатов. Да что они смыслили, эти другие? Для них католический проект был просто делом, задачей, может статься, очень важной задачей, но что в действительности это нечто большее, что в таком государственном перевороте для него, Карла Александра, смысл и цель жизни, это знали и понимали только он сам да еврей. Ибо так мало-помалу видоизменялся для него проект, таким он при умелом подстрекательстве, под властным воздействием Зюсса, въелся ему в плоть и кровь. Сперва это был для него вопрос политики, ступень к власти, декорум и ничего больше. Потом проект превратился в мистический символ, в надежду на освобождение от пут, в религию, а теперь стал самой его жизнью и дыханием. Он должен быть одно со своей страной, и в этом смысл и венец его стремлений. Не слуга страны или ее властитель, не законодатель или полководец. Это все жалкое безделица и вздор. Он так впитает в себя страну и так внедрится в страну, что он и страна будут одно. Страна сможет дышать только когда дышит он, шагать вперед, когда шагает он. Когда он остановится, остановится и она. Живой, осязаемой реальностью стало для него это представление. Штутгарт — его сердце, Неккер — сонная артерия, Швабское плоскогорье — его грудь, Швабский лес — его волосы. Он — Вюртемберг во плоти. Вюртемберг — это он, только он,